Стук в дверь. «Что такое?» — замирающим шепотом спрашивает она, словно падая с высоты. Склокоченная голова коридорного просунулась в щель и удивленно озирается. «Потише просят. Господа обижаются. Помещицы из второго номера больные лежат. Шуметь не полагается после 9. «Как, уже 9?» Она смотрит в окно. На дворе непроглядная темь. Улица озаряется только светом, падающим из окон трактира. Фонарей нет в этой глуши. Надо спать, спать, спать. Она совсем еще не отдохнула с дороги. Она ехала сюда 2 недели, то на постоялых дворах, выжидая попутчиков, то трясясь по грязи в еврейских балагулах. Она заплетает на ночь смоченные водой букли около висков в мелкие косички. Надевает ночной чепец и становится похожей на девочку. Но встревоженная мысль опять гонит сон. Сцена безумия, самая трудная в роли Офелии. Нынче она ее читала деревянным голосом, но это не важно. Эта сцена ей так понятна. Когда Надежда Васильевна в первый раз из-за кулисы увидала Орлову в роли безумной Офелии, она почувствовала глубокое разочарование. Она сразу почувствовала, это не жизнь, это ходули, ложь. Орлова никогда не видала сумасшедших. Но Надежда Васильевна видела в детстве одну дурочку. Это была дочь булочника, соблазненная и брошенная каким-то солдатом. Она родила мертвую девочку и помешалась. Боже, какое это было жалкое создание! Надежда Васильевна помнит ее уже поседевшей, беззубой, почти старухой в 30 лет. Она была всегда тихой, кроткой, и все дразнили ее, и все над ней смеялись. Ей клали на колени обернутое в тряпки полено, и несчастная нянчила его, прижимая к груди, и обливала слезами. Когда у нее отнимали полено, она приходила в ярость. Зиму и лето она ходила босиком, еле прикрытая лохмотьями. Ею пугали детей, но 10-летняя Надя не боялась ее. Она всегда давала ей горячего сбитня, хлеба, грела ее у печки в отсутствие матери и со странной тревогой прислушивалась к ее бессвязной речи. Ни начала, ни конца не было в этих речах, как в спутанном клубке. Иногда дурочка плакала горько, жалобно, словно вспоминая что-то. Надя тоже плакала, обняв седую голову. Она искала слов, чтобы ее утешить. Но настроение безумной уже менялось. Больная мысль делала какой-то дикий зигзаг, и бессмысленный смех дрожал на бледных губах. «Святая душа», — думала Надя. Но иногда демоны овладевали кротким созданием. Дурочка становилась бесстыдной и буйной. С непристойными жестами она обнажалась и предлагалась каждому, вызывая грубый хохот взрослых и травлю мальчишек. Взбешенный отец-булочник тащил ее в дом и сажал, как собаку, на цепь. Она драла ему лицо, кусалась, плевала всем в глаза и выкрикивала площадные ругательства. Наде было 14 лет, когда дурочка умерла. Стояли сильные морозы, выше 40 градусов. Птица мерзла на лету. Под крещение холод спал, но началась вьюга. Дурочка пошла на богомолье. Так объяснял отец ее постоянное исчезновение. Ее нашли где-то за Симоновым монастырем, замерзшую, посиневшую. Много плакала о ней Надя, долго не могла ее забыть. Когда она вчитывалась в роль Офелии, ее поразила бессвязность этого бреда, дикие скачки воспоминаний, неожиданные переходы от одного настроения к другому.